Глава 19. Падение было долгим, приземление весьма болезненным, но радовало, что остался жив. Хотя жив остался на Крополях, о чем явственно свидетельствовал красный хит-бар жизни. Боясь даже взглянуть на цифры, выпил одну из склянок зелья здоровья. Сев постарался осмотреться, но в голове была такая муть, что различить хоть что-то не представлялось возможным. Прикрыв глаза, стал разгонять туман в голове. Муть покидала сознание медленно, неохотно, словно разум находился в липкой паутине. Мою медитацию прервал звон цепей, что донесся с левой стороны. Повернув на звук голову и напрягшись, разглядел-таки в темноте силуэт. Разобрать деталей все еще не мог, зато это смог сделать сосед. «Мираж». Смутно знакомый голос прозвучал под сводами темницы, впрочем, о том, кто являлся владельцем сего голоса, особо гадать не пришлось. «Никита? Он самый...» «Знаешь, у тебя плохая карма, я тебя постоянно встречаю в какой-то заднице». Ответом мне послужил раздавшийся под сводами сиплый смех, который весьма быстро оборвался, перейдя в кашель. «Я буду признателен, если вытащишь меня из этой задницы». «Вытащу, дай только в себя приду, а то в голове такая каша, я даже тебя рассмотреть не могу». «Если есть вода, попей, ну и я бы от пары глотков не отказался». «Тебя же сюда в сознании вели?» «Да». Я достал бурдюк с водой и сделал десяток больших глотков. В голове действительно посвежело, так что я смог даже видеть что-то вокруг себя. Передав сосуд Никите, к которому тот тут же припал, осмотрелся вокруг. Глубокий вертикальный спуск вниз оканчивался зловонной кучей, приземление на которую и не дало мне разбиться насмерть. Справа и слева от спуска находились ниши, нечто вроде открытых камер. Там в дальних углах были вкручены массивные столбы, к которым, в свою очередь, крепились цепи. С левой стороны был прикован уже известный мне Никита, с правой стороны лежал искалеченный мужчина, что находился без сознания. В конце же пещеры, в насмешку над теми, кто был прикован, висели шахтерские инструменты, что при некотором умении и упорстве могли бы помочь пленникам освободиться. Вот только длины цепей не хватило бы, чтобы их достать ни при каких условиях. Поиздеваться над пленниками здесь явно любят. Вот только меня они не приковали, что большое упущение с их стороны, и вот эту мысль я и озвучил Никите. Тот допил воду и, откинувшись, стал повествовать последовательно. «Те руны, что на стенах. Это не просто светильники, это система безопасности. Пока ты идешь, ничего не подозреваешь, просто в один момент отключается сознание, и все, ты считай овощ». При этом на самих дворфов это не действует благодаря завариваниям, что накладывают еще в детстве. Что же касается того, что тебя не приковали. Тут не сказать, что они маху дали. После рун быстро в себя не приходят. Подъем огромный, не забраться. Учитывая же, что здесь места все заняты, тебя прислали как еду. Здесь и такое практикуется. Угу. Лучшие друзья друг друга съедали. Они не рассчитали твой статус в отношении меня. И то, что рыжий, без сомнения. Ты, конечно, пришел в себя достаточно быстро, но и имеющегося времени хватило бы забить камнем. Встав, предложил Никите еду и стал потихоньку разминаться, приходя в себя. Этот рыжий — настоящий мужик? Да, но его сильно подкосило заточение, головой он тронулся малость. Раз так, отпускать его пока не стану, но зелье исцеления в горло влил, чуть отойдет, дам ему еды. Если совсем с катушек не слетел, постараюсь помочь. Если совсем все плохо стало, то прерву его страдания. Насовсем. Никита же был адекватен, и пусть до манерного поглощения пищи ему было очень и очень далеко, но он и пережил немало, так что осуждать даже пытаться не буду. Достав мечи, рубанул по держащим его цепям, и только потом вспомнил, что некогда учился пользоваться отмычками. Хотя цель и так достигнута. Оковы разрублены и лежат на земле. А что еще для счастья надо? Дождавшись, когда товарищ насытится, присел с ним рядом. «Как тебя так угораздило-то?» «Вернулся, все хорошо было. Потом папенька со старейшиной поспорил. Батьку здорово отмудохали. Я поговорил, пошел. Да меня там и слушать не стали, тоже лицо набили. Я домой вернулся, а отец к этому времени умер. Мне тогда знатно крышу снесло. Взял молот, хотел этому уроду башку снести. Да даже замахнуться не успел. Скрутили. Посадили сюда. А мама погибла через месяц после случившегося. Мне это рыжий рассказал. У нее сердечко не выдержало. В пещере повисла тишина. Слов как-то не находилось. Никита, судя по всему, загрузился вновь своими переживаниями, я же стал размышлять о том, как выбраться из сложившейся ситуации. Можно было бы взять да вызвать ребят, чтобы все спалили здесь к чертовой матери да забыть. Вот только не знаю местную геополитику, если после таких приколов будут проблемы в масштабах государства. Может, особо и не афишировать свое присутствие и вместо полномасштабной операции спокойненько свалить отсюда. Чуть подумав, решил-таки для начала попробовать второй вариант. В случае чего пригнать сюда армию не так уж и долго. Решив для себя направление действий, выдернул из раздумий Никиту. «У тебя с ресурсами на алтарь-то вышло что?» «Примерно половину добыл, спрятал. Я не очень доверял местным, чтобы столь важные ресурсы держать на виду». «Выберемся, объяснишь, как найти, я заберу». «Да, конечно. Памятуя о том, как я оболванился в прошлый раз с порталом, достал свиток. Сейчас ядра алтаря не было, так что попытаться выйти подобным способом явно стоит. Взмах, и вместо портала наблюдаю системное сообщение. Вы находитесь в темнице дворфов. Использование порталов невозможно. Что же, не судьба, так не судьба. Не очень-то и хотелось». Понимающая ухмылка Никиты дала знать, что я здесь такой не первый, что решил свалить по-простому. Впрочем, попробовать явно стоило, чтобы не корить себя в случае чего за тупость. Тем временем застонал рыжий и приоткрыл глаза. Достав новую емкость с водой, влил в нее еще одно зелье исцеления, подсел к нему и стал поить. Когда же он откинулся от бурдюка, протянул ему краюху хлеба и мяса. Надеюсь, что в игровых условиях у него не случится заворот кишок или хотя бы зелье исцеления даст свой результат. Из угла рыжего донеслось чавканье, я же вернулся к Никите. Мне нужна информация, как обойти действие рун. Либо завязать тебе глаза, либо после того, как посмотришь, длительное время сидеть с закрытыми глазами и пить воду. С закрытыми глазами я много не навоюю, особенно если найдется профи среди противников. Сидеть же и пить водичку в условиях тревоги и вовсе фарс. Никита грустно закивал, зато из своего угла подал голос, чавкающий рыжий. «Я не знаю, что такое фарс, зато знаю, как помочь. Я не буду просить меня освободить, понимаю, что это нереально, но отомстите за меня, а? Хоть одного из этих мудаков прикончите от моего имени. А я уж проведу ритуал, чтобы ты смог пройти без последствий. Что требуется от меня? Просто подожди, мне надо немного набраться сил». «Набирайтесь. Как станете получше себя чувствовать, будем выбираться». После предыдущего раза, вспомнив-таки о том, что я вроде как рога и должен уметь взламывать замки, достал набор отмычек и принялся за кандалы рыжего. Длительное отсутствие практики дало о себе знать. Мало того, что умение само по себе весьма низкого уровня, так при этом нет механического навыка. Часть знаний забыта. Проковырявшись с кандалами минут 15, я таки снял одну из оков, вот только на этом мои нервы уже дали сбой, ибо аккомпанемент из хрюков, что вырывались из глоток наблюдающих дворфов, пытающихся не заржать, действовал на нервы утомительно. В конце концов, плюнув на это дело, дал себе слово подтянуть этот навык, и парой взмахов меча снял оковы. Просидев в компании ребят пару часов, выслушивая их заключение, наконец дождался сообщения от рыжего, которого ждал уже очень долго. «Мне стало лучше. Я готов провести ритуал инициации дворфа. Не знаю, правда, что с тобой после этого будет. Ты все-таки не дворф. Никита тоже не совсем дворф. Однако в его жилах течет часть крови дворфа. А это уже чего-то стоит и что-то значит. Так что, пробуем?» «Да будь что будет, мы во всяком случае попробуем». «Хорошо». Рыжий дворф встал и протянул руку. «Нож дай!» Уже понимая, что моей кровушке и тут возжелали, с некоторой апатичностью протянул один из ножей. Вот только моей крови дворфу не понадобилось. Хотя совсем без нее тоже не обошлось. Он вспорол свою левую ладонь, сложил ее лодочкой и стал макать в получившуюся емкость свои пальцы, смачивая их багровой жидкостью, после чего рисуя на моем лице руническую вязь. Кровь его была несколько иной, не как человеческая, более густая, к тому же к привычному запаху железа был примешан запах угля, масла и чего-то еще, что было знакомым, но столь неуловимым в букете запахов, что я никак не мог понять, что же это. Рыжий же тем временем покрыл рунами лоб, щеки, затем нарисовал по три вертикальные руны на шее и начал говорить отрывистые слова на незнакомом языке. Звучали они грозно, словно перекатывались камни по горным склонам, начинались лавины, лопались скалы. Слова завораживали и затягивали, но из погружения в них выдернула боль. Руны, что до этого момента медленно теплели, резко набрали высокую температуру, словно к лицу приложили раскаленный металл. Сознание резко стало оставлять меня, взгляд затуманился, глаза медленно стали закрываться, намереваясь принести спасительную тьму. Вот только столь часто оставлять мир без своего внимания я не собирался, усилием воли фокусируясь на происходящем действии и окружающем пространстве. Туман отступил, а чуть позже ушла и боль, медленно стекшая куда-то в руку и там растворившаяся. Ритуал был окончен. Окончание ритуала ознаменовали сразу два события. Первым было пришедшее сообщение от системы, вторым — падающее тело рыжего, что повторить мой трюк с пребыванием в сознании не захотел или не смог, и теперь завалился как подкошенный. Поймав тело дворфа, положил тело рядом и, поручив Никите обследовать последнего, погрузился в интерфейс. Вы провели ритуал инициации молодого дворфа. Ритуал не может быть завершен корректно. В вас отсутствует кровь дворфа. Раскрыто одно из свойств татуировки черных скорпионов «Ясный разум». Тип действия пассивный. Ментальная блокировка повышена до максимального значения. Гипноз, внушение. Управление разумом более невозможно без вашего согласия. Радует, что в татуировке остались гнезда для вмещения умений. Не знаю уж, что было бы со мной в случае отсутствия последней, так как до того, как воздействие ритуала связалось с татуировкой, ощущение было таким, словно мозг прогорит насквозь. Впрочем, не прогорел, а это уже большой плюс. Как минимум для находящихся рядом со мной дворфов. Встав, немного размялся, чтобы проверить свои силы, после чего подошел к лежащему рыжему. Он как? Да нормально, просто истощение его отрубило. Он так долго пролежит. В случае чего сможешь его нести. Да, он, бедолага, исхудал совсем, так что вес небольшой. А что? Видишь ли, драться с телом на плечах не очень удобно, а драться придется. Молчаливый вопрос товарища я проигнорировал. А зачем объяснять, если он сам сейчас все увидит и даже более того, поучаствует? Достав веревку, стал обматывать рыжего, чтобы во время подъема, а затем и при переноске, его руки и ноги не болтались где ни попадя. Зафиксировав нижнюю часть, взял лук и, используя его как шину, примотал голову. Не думаю, что дворфы так сильно отличаются от людей, что без сознания держат мышцы в тонусе. Нам же предстоит множество энергичных и резких движений. Обидно будет поднять тело со сломанной шеей. Сделав из дворфа куколку, примотал того к своей спине, надеясь, что во время подъема из этой куколки не вырвется плотоядная бабочка, что вопьется мне в шею. Представив, как под треск веревок вырывается рыжая бабочка размером с человека, непременно с пивным пузиком, к тому же вся покрытая длинными рыжими волосами, что развиваются даже при отсутствии ветра, я в голос заржал. Вдвойне стало веселее, когда перевел взгляд на частый звук ударов босых пяток по полу. Это уже Никита пытался забиться в несуществующую нору, решив, что я медленно, но очень верно схожу с ума. Не знаю, что он там себе нафантазировал, но выглядел он настолько испуганным, что его даже стало жаль. «Расслабься, у меня минутка хорошего настроения, и давай уже сюда, надо сделать тебе сбрую!» Никита, пусть и с опаской, но подошел, шепча что-то про злого духа угольных шахт. Подобная его реакция добавила несколько пунктов к настроению, но на этот раз я удержался от хохота. Нечего пугать дворфа, а то еще решит, что злого духа надо остановить любой ценой, включая свою жизнь, и начнет душить на подъеме, а оно мне надо. Сбруя для Никиты была куда проще, чем для рыжего. Всего-то десяток петель для фиксации, чтобы не слетел и всех дел. Примотав товарищей к спине так, чтобы они там особо не мешали движению, попрыгал на месте, покрутил руками. Им там не особо комфортно. Но ничего, потерпят. Уж лучше им будет неудобно, чем мне, что в итоге может привести к падению. Сменив перчатки, я медленно пополз по стене вверх. Точнее, попытался, но рука не цеплялась за поверхность, проскальзывала вниз. Вы находитесь в темнице дворфов. Использование заклинаний или умений, позволяющих левитировать, карабкаться по отвесным поверхностям, недоступно. Обидно, но это точно не поставит точку в моих планах. Простите, Никита и Рыжий, вас потрясет куда сильнее, чем предполагалось ранее. Достав клинки, я воткнул один из них в камень. Подъем начался. Как бы плотно я ни зафиксировал ребят за спиной, их болтало, они бились друг о друга, а меня в некоторых особенно неудачных местах лаза, о стены. Но все это сносилось с их стороны максимально стойко, так как при каждом рывке, при каждом ударе стали о камень мы забирались выше. Подъем вышел долгим, тяжелым, но он не оказался невозможным. Каких-то пара часов работы, и вот он, я уже перебираюсь через кромку обрыва. Охраны здесь нет, да и что ей делать у ямы, из которой, как считается, выбраться невозможно. Взмах свитком и вновь сообщение. Вы находитесь в темнице дворфов. Использование порталов невозможно. Что же значит, и здесь юрисдикция темницы, тем хуже для самих заточителей. Распутав Никиту, стал перегружать на него рыжего, парень он крепкий, до выхода дотянет, а там свалим из этой местности. Уже почти перегрузив бессознательное тело дворфа, вспомнил о немаловажной детали. Слушай, а где части для алтаря-то? Как выходишь из пещеры направо? Там пятый дом, у северного угла которого стоит скамейка. Скамейка свободно вынимается из земли, под левой опорой тайник. Небольшая коробочка. Хорошо, тогда сначала эвакуирую вас, потом за тайником. Двигайся спокойным ходом, я пойду чуть впереди в инвизе. Впрочем, мое присутствие ты увидишь при появлении первого противника. Подмигнув застывшему Никите, я растворился в тени. Окружающие руны вновь попробовали воздействовать на разум, вот только их голоса умолкли, стоило только выйти системному сообщению. Псионическая система защиты дворфов пытается воздействовать на разум. Принять. «Да. Нет. Не будучи дураком, отказываюсь от подобной чести, и те слова, что были навеяны рунами и расползались по сознанию, стали затухать. Ясная голова, коридор к свободе. Что еще нужно для счастья?» Размышления в том бесспорно прекрасном направлении прервал вздох Никиты, что встал и пошел по пещере. «Стоит поторопиться, а то я обещался быть впереди. Небольшая пробежка быстро вывела меня в авангард отряда, и вовсе не зря. Уже через сотню метров пути нам встретились новые противники. Два движения клинками, и на землю летят первые головы вставших на моем пути. И чего им мирно не жилось? Переступив через их тела, отправился дальше. Впереди маячило еще несколько фигур. Выбраться из пещеры получилось быстро. Всего-то полчаса боя. И те из-за того, что один из дворфов успел поднять тревогу. Один из коридоров был слишком длинным, и когда он вывернул в него, то увидел бредущего Никиту и лежащие на полу тела. Понабежала охрана, воины, но все они встретили лишь одно — смерть, что простерла свои объятия в их сторону, обволакивая отряд черным туманом и ритмичным ударом мечей. Тук-тук-тук, хлопок. Тук-тук-тук, хлопок. Тук-тук-тук, хлопок. Спокойно так, тихо. И после каждой части этого остината на землю падали тела. К моменту, когда мы добрались до выхода из пещеры, Никиту несколько раз вывернуло в углу пещеры, не привык он еще ходить по лужам крови и перешагивать десятки тел. Не привык. Но мучить его в мои планы не входило. Я бы и вовсе не показывал ему все это, но как их тащить и биться при этом не ведал. Так что, как только смог открыть портал, буквально впихнул туда еле стоящего на ногах Никиту и Рыжего, сам же отправился за деталями для алтаря. Не зря же первожрец старался, собирал их, прятал. Шкатулка с деталями артефакта оказалась именно там, где и описывал Никита. Ошибиться в ее поиске было сложно. Уже собираясь уходить, вспомнил про своего воина. «Вам я сделал все, что было нужно. Идем?» «Я выберусь сам. Нашел след одного очень и очень интересного зверя, так что если я тебе не нужен, попробую выследить. Охоться на здоровье. Только будь осторожен. Тут могут сильно обижаться». «Я догадываюсь. Наблюдал немного из леса. Но все, я побежал. Удачи!» «Вам пошел искать своего невиданного зверя, а я открыл портал в посольство, попутно думая, что можно было бы и армию позвать. Не сильно бы что-то изменилось.